Глава 34. Прощание. Когда Американский институт аэронавтики и астронавтики в 1997 году опубликовал свой полемический отчет «50 лет НЛО», многие критики указывали, что неопознанные летающие объекты наблюдались в течение столетий, и что летающие блюдцы Кеннета Арнольда 1947 года имело бесчисленные прецеденты. Люди наблюдали непонятные объекты в небе еще на заре истории, но до середины 20 века это были случайные явления, никого особо не интересовавшие. После 1947-го НЛО превратились в объект пристального интереса общественности и ученых и легли в основу того, что иначе как религиозной верой не назовешь. За причинами не нужно было ходить далеко. Появление гигантских ракет и заря космической эры обратили мысли человека к другим мирам. Осознание того факта, что человечество скоро сможет покинуть родную планету, породило неизбежные вопросы. А где все остальные? И когда можно ожидать посетителей? Присутствовала также надежда, правда редко выражаемая многословно, что благожелательные существа со звезд могут помочь человечеству залечить многочисленные раны, нанесенные самому себе, и уберечь его от дальнейших несчастий. Любой студент-психолог мог бы предсказать, что такая основательная потребность очень скоро будет удовлетворена. В течение всей второй половины XX века со всех уголков планеты поступали буквально тысячи сообщений о случаях обнаружения космических кораблей. Более того, сотни сообщений докладывали о близких контактах, настоящих встречах с внеземными пришельцами, нередко с увлекательными дополнениями в виде истории о космических экскурсиях, похищениях и даже о медовом месяце в космосе. Несмотря на то, что все эти рассказы раз за разом оказывались ложью или галлюцинациями, верующих это не отпугивало. Люди, которым показывали города на обратной стороне Луны, не потеряли доверия слушателей даже после того, как съемки «Орбитера» и «Аполло» доказали полное отсутствие там каких-либо рукотворных построек. Женщинам, вышедшим замуж за венериан, верили даже после того, как эта планета, как ни прискорбно, оказалась горячее расплавленного свинца. К тому моменту, как АИАА опубликовал свой отчет, ни один достойный уважения ученый, даже из тех немногих, кто первоначально поддерживал эту идею, не верил, что НЛО имеют какую-либо связь с внеземной жизнью или разумом. Естественно, доказать это было невозможно, ведь какой-нибудь один из мириадов случаев за последние несколько тысяч лет мог быть и настоящим. Но время шло, спутниковые камеры и радары, следящие за небом, не давали никаких конкретных данных, и общество в целом утратило интерес к проблеме НЛО. Сектантов это, естественно, не разубедило, но их вера основывалась на бюллетенях и книгах, большинство из которых пережевывали и приукрашивали старые сообщения, много времени спустя после того, как их дискредитировали или опровергли. Объявление об открытии монолита «Тихо» ЛМА-1 вызвало дружный хор восклицаний «Я ж говорил!» Отрицать, что кто-то посетил Луну, а может быть и Землю, около 3 миллионов лет назад стало невозможно. НЛО тут же вновь наводнили небосвод, хотя, странное дело, ни одна из трех национальных систем слежения, независимых друг от друга, способных обнаружить объект размером с шариковую ручку, так ничего и не нашла. Довольно быстро количество сообщений снизилось до уровня фонового шума, то есть до значения, которого можно ожидать в результате массы астрономических, метеорологических и авиационных явлений, постоянно наблюдаемых в небе. И вот все началось снова. На этот раз ошибки быть не могло. Все официально, к Земле приближался самый настоящий НЛО. Первые сообщения начали поступать через несколько минут после предупреждения Леонова. Еще через несколько часов начались и близкие контакты. Отошедший отдел биржевой маклер из Йоркшира Мурс, выгуливая своего бульдога, был ошеломлен. Рядом с ним приземлился дисковидный летательный аппарат, и его владелец, вполне человеческого вида, только с остроконечными ушами, осведомился, как попасть на Даунинг-стрит. Контактер был так изумлен, что смог только махнуть тросточкой в направлении Уайт-Холла, а в доказательство приводил тот факт, что бульдог с тех пор отказывается от еды. За отставным маклером никогда не наблюдалось психических расстройств, но даже те, кто поверил ему, с трудом приняли следующее сообщение, на этот раз от баскского пастуха. Тот был занят своим традиционным делом и почувствовал огромное облегчение, когда те, кого он принял за пограничников, оказались людьми в плащах с пронзительным взглядом, пожелавшими узнать, как попасть в штаб-квартиру ООН. По-баскски, на немыслимо трудном языке, не схожем ни с одним другим из известных человеку. Они изъяснялись свободно. Очевидно, космические гости были замечательными лингвистами, тогда как их познания в географии страдали загадочной неполнотой. Так оно и шло, случай за случаем. Очень немногие из контактеров лгали или были сумасшедшими. Большинство искренне верили в свои истории и сохраняли эту веру даже под гипнозом. Встречались среди них и жертвы розыгрышей или невероятных совпадений, вроде одного невезучего археолога-любителя, обнаружившего реквизит, брошенный знаменитым режиссером научно-фантастических фильмов в пустыне Туниса почти 40 лет назад. Но только в самом начале и в самом конце существовали те, кто действительно осознал его присутствие. И то только потому, что он сам хотел этого. Перед ним лежал мир, который можно исследовать и изучать в свое удовольствие без всяких стеснений и ограничений. Не было таких стен, которые могли бы удержать его, или таких секретов, которые можно было спрятать от его органов чувств. Поначалу он думал, что просто удовлетворяет старые амбиции, посещая места, где никогда не был в предыдущем воплощении, и лишь много позже понял, что его молниеносные перемещения по всему земному шару имели более глубокую цель. Каким-то образом, из-под тишка, его использовали как щуп, зондирующий все стороны жизни человечества. Его контролировали так искусно, что он почти не осознавал этого. Он был словно охотничья собака на поводке, способная бежать куда угодно, но вынужденная подчиняться желаниям хозяина как более приоритетным. Пирамиды, Большой каньон, залитый лунным светом снега Эвереста — это он выбрал сам, так же, как некоторые музеи и концертные залы. Но вот выслушать кольцо Нибелунгов целиком по собственной инициативе — это вряд ли. Тем более, по своей воле он ни за что не стал бы посещать столько заводов, тюрем, больниц, мерзкую маленькую войну в Азии, ипподром, замысловатую оргию в Беверли-Хиллз, овальную гостиную в Белом доме, архивы Кремля, библиотеку Ватикана и священный черный камень Кааба в Мекке. Были еще некоторые случаи, о которых он не сохранил ясных воспоминаний. Их будто вырезал цензор, или же ангел-хранитель уберег его от них. Например, что он делал в мемориальном музее Лики в ущелье Олдувай? Он никогда не интересовался происхождением человека больше, чем обычный разумный представитель вида Homo sapiens. Ископаемые находки ничего не значили для него. Но почему-то выставленные в витринах знаменитые черепа, охраняемые как драгоценности королевской короны, вызвали в памяти странное эхо и еще возбуждение, которого он не мог объяснить. Ощущение дежавю было сильнее, чем когда-либо раньше. Он должен был знать это место, но что-то было не так, как будто в доме, куда вернулся через много лет, и увидел, что всю мебель в нем сменили, стены сдвинули и даже лестницы перестроили. Это был голый враждебный ландшафт, сухой и бесплодный. Где же цветущие равнины и мириады быстроногих травоядных, наводнявших его 3 миллиона лет назад? Ха, 3 миллиона лет. Откуда он это знает? Из гулкой тишины, в которую он бросил вопрос, ответа не последовало. Но вскоре он увидел, как перед ним вновь появляется знакомый черный прямоугольник. Он приблизился, и в темных глубинах появился смутный образ, как отражение в чернильном пруду. Грустные, озадаченные глаза смотрели из-под покатого, поросшего шерстью лба, мимо него, в будущее, которого никогда не увидят. Ведь он и был этим будущим, на сотни тысяч поколений ниже по течению реки времени. Здесь началась история. Ну, это, по крайней мере, было ясно. Но как, и главное, почему, все еще существуют скрытые от него секреты? Оставался только последний долг, самый тяжкий из всех. Он еще не переставал быть человеком настолько, чтобы не откладывать это напоследок. «Что это она затеяла?» — подумала дежурная сестра, увеличивая изображение старой леди на мониторе. «Она выкидывала разные трюки, но, боже мой, в первый раз вижу, чтобы она разговаривала со своим слуховым аппаратом. Интересно, что она говорит?» Микрофон был недостаточно чувствителен, чтобы уловить слова, но, похоже, в этом не было необходимости. Джесси Боуман редко выглядела настолько умиротворенной и спокойной. Глаза ее были закрыты, но лицо сияло поистине ангельской улыбкой, а губы продолжали шептать. А потом наблюдательница увидела то, что изо всех сил постаралась тут же забыть. Доложи она об этом, и ей тут же пришлось бы менять профессию. Медленно, рывками, лежавшая на прикроватной тумбочке расческа поднялась в воздух, будто в неловких невидимых пальцах. С первой попытки она промахнулась, но затем с очевидным трудом принялась расчесывать длинные седые пряди, иногда делая паузу, чтобы распутать колтун. Джесси Боуман больше не шептала, но все еще улыбалась. Расческа задвигалась увереннее, внезапные неумелые рывки прекратились. Сестра не могла бы сказать, сколько времени это продолжалось. Она очнулась от ступора только когда расческа аккуратно вернулась на место. 10-летний Дэйв Боуман покончил со скучной и ненавистной обязанностью, которую так любила мать. А Дэвид Боуман, у которого больше не было возраста, впервые обрел контроль над упрямой материей. Джесси Боуман все еще улыбалась, когда дежурная сестра наконец пришла навестить ее. Она была слишком напугана, чтобы спешить, но это, в конце концов, ничего не меняло.